Я вернулась домой, позвонила инкогнито в редакцию «Крота» и предложила проверить, существует ли еще Корденио. Квартира по-прежнему осталась за мной. Следовательно, Лонден не вернулся. Хватило же у меня наивности поверить обещаниям Голиафа. Хорошо посидеть в темноте, но даже дуракам надо отдыхать. И я отправилась спать из соображений безопасности под кровать. И правильно сделала. Часа в три ночи заявились голиафовцы, все осмотрели и ушли. На всякий случай вылезать я не стала, и опять оказалась права, потому что в 4 утра притопали типа агенты и проделали то же самое. Уверенная, что больше ко мне никто не пожалует, я выползла из укрытия, забралась в постель и продрыхла до 10 утра. Глава 31. Глазурь мечта. С тех пор, как были открыты калории и содержание сахара, царство пудингов понесло тяжелые потери. В былые дни люди честно и невинно наслаждались прелестью хорошего глазированного пудинга, подлинным сливочным мороженым и славной румяной выпечкой. Вкусы, однако, меняются, и миру сластей часто приходилось несладко. Его вынудили основательно перестроиться, чтобы идти в ногу со временем. Если обычная колбаса и простое жаркое сумели удержаться в национальной кухне, то пудингу пришлось приложить неимоверные усилия, дабы подстроиться под наши вкусы. От низкокалорийных до вообще обезжиренных, от пудингов без сахара до пудингов без вкуса. Что будет дальше, одному Богу известно. Хлопни шкалик. Будьте милосердны к родным десертам. Уписывая завтрак, я осторожно поглядывала в окно. На углу стоял черный Паккард типа. Несомненно, агенты рассчитывали подловить меня на выходе. Через дорогу виднелась другая машина, на сей раз характерно синего, голиафовского цвета. Мистер Хренс курил, присев на капот. Я включила телевизор и стала смотреть новости. Репортаж о нападении на Скоки Тауэрс явно подвергся цензуре, но в нем все-таки сообщали, что неизвестная организация прорвалась к входу в здание, убила нескольких агентов типа 14 и похитила Корденио. Лорда Скоки Мауса допросили. Он утверждал, что крепко спал и ничего не слышал. Хоулиган по-прежнему числился пропавшим без вести. Первые предварительные итоги выборов показали, что Ган и Виги ожиданий не оправдают. Без Корденио мощное шекспирианское лобби вновь прониклось симпатией к нынешней администрации, обещавшей силами хроностражи уберечь от сноса старый шекспировский дом в Стратфорде. Драматическое падение Гана вызвало у меня кривую усмешку, но мне было жаль ребят, погибших в бою с искомой зверью. Я побрела на кухню. Пиквик сукоризной посмотрела на меня, а потом на свою пустую миску. «Извини», — пробормотала я, насыпая ей сухофруктов, — «как яйцо». «Плок, плок», — ответила моя любимица. «Ладно, успокойся, я просто спросила». Я заварила еще чаю и села поразмыслить. Согласно папиным прогнозам, нынче вечером миру придет конец. Но произойдет это в действительности или нет, я понятия не имела. А вот типа и Голиаф за мной охотились точно, и мне предстояло обвести их вокруг пальца или надолго залечь на дно. Я до вечера расхаживала по квартире, пытаясь выработать оптимальный план действий. Подробно описала все события последних дней и спрятала записи за холодильником. Так, на всякий случай. Я надеялась, что меня навестит папа. Но проходили часы, а окружающий мир все не менялся. Машины Голиафа и Типа в полдень сменились другими, и на закате мной окончательно завладело отчаяние. Неужели придется целую вечность просидеть в квартире? Довериться я могла только Безотказену и Джоффи, и, возможно, еще Майлзу. У меня уже созрело решение выбраться и позвонить напарнику из телефонной будки, и тут внизу кто-то нажал кнопку домофона.